Диана Хант. Тропой Демиурга. Читает Василина Клочкова. Часть первая. Глава первая. «Ты сама знаешь, что это правда!» — успел выкрикнуть Темиус, ловко уворачиваясь от заряда, выпущенного из-под пальцев Мия. Кто сказал, что совещание Верховного Совета Высшей Расы – чопорные, скучные мероприятия? Сегодня Совет Мудрейших походя разнес полгалактики, хорошо еще, что назначен был в ее необитаемой части. Когда сил на катаклизмы вселенского масштаба не осталось, мудрейшие перешли на низшие энергии, сирич на магию, а когда и она иссякла, охрипли от споров. Но каким-то образом у Мия остались козыри в рукаве. Демиург коварно усмехнулась, пряча очередной пульсар за спину. «Прекрати, Мия!» — бросил Литот, самый старший из присутствующих. «А ты, Темиус, перестань ее дразнить». На повестке дня стояло два вопроса. Почему среди демиургов перестали рождаться одаренные или счастливчики, обладающие даром десяти сил, и что сделать, чтобы они опять возродились в популяции? А при ближайшем рассмотрении вопрос был один. Извечный, банальный, ввергающий в ярость, а потом в депрессию. Что делать? То, что одаренные перестали рождаться среди высшей расы, было настоящей трагедией. Причем трагедией вселенского масштаба в буквальном смысле. Каждый из присутствующих при рождении получил, к сожалению, всего один талант Творца. Кто-то мог создать земную твердь, кто-то воздух, материю, животных, птиц, разумных существ и так далее. Вместе они могли наделить свои творения магией и прочими комплектующими. Но, увы, с каждым тысячелетием это становилось все более проблематичным. Высшая раса вырождалась и знала это. Знать-то знала, но вот, судя по пульсару за спиной у Мия и недобрым выражением прекрасных лиц доброй половины присутствующих, знать не хотела. «Я знаю, что делать!» Со своего места поднялась Дайлира, и все внимание мудрейшего совета оказалось приковано к ней. Дайлира с самого начала сохраняла нейтралитет, не спешила поддерживать ни тех, кто признал очевидное, ни тех, кто упорно не желал видеть дальше своего носа. Поэтому настроить против себя она никого не успела. «Каждый из нас может наделить своим талантом еще нерожденное дитя», — сказала она. «И поскольку всего нас 10, общий ребенок сможет объединить дары каждого из нас и воплотить в жизнь то, что всей нашей расе, увы, давно не по силам». «Искусственное оплодотворение? Ты с ума сошла!» Мия так растерялась, что даже пульсар уронила. На ноги рядом стоящим. «Я никогда на это не решусь!» В один голос заявили трое мудрейших. «Посмотрите сами!» Дайлира ожидала худшей реакции, так что расслабилась. «Наши дети только и знают, что играть на запрещенных тотализаторах». «А еще звездные фанты», — согласилась с ней Нера. «Совершенно бесполезная и неразвивающая, на мой взгляд, игра». «Это правда», — сказал Литет. «Демиурги утратили сам вкус к творчеству». «Большинство миров создается кое-как для получения диплома», — поддержал его другой мудрейший. «Я слышал, что существуют планеты, где люди используют возможности своего мозга всего лишь на 50%. «А на 10 не хочешь?» «Что вы говорите? На 10?» «Искусственно созданный демиург – это единственный выход из положения!» «Парень еще покажет всем, что к чему!» – самодовольно улыбнулся Литот. «Почему парень?» – Дайлира прищурилась, глядя на мужа. «Это будет девочка!» Девочку, на которую задолго до рождения были возложены огромные надежды, решено было назвать Дайерией. Дайерия. Закатное солнце гладит лучами волны, кажущегося безбрежным океана лазурной зари, нежным мерцающим блеском отражаясь от мельчайших частиц голубоватого песка его берегов. Небольшая уютная бухта – одно из любимых мест Дайерии, дочери самого могущественного народа из всех, когда-либо существовавших во Вселенной, творящих миры или демиургов. Отсюда кажется, что где-то там, вдалеке, океан сливается с небом в одно. Сегодня Дайра рассеянно смотрит на угасающие солнечные лучи, на монументальные, парящие над поверхностью воды или пронзающие водную гладь скалы с окрашенными в пурпурно-розовые вершинами, не замечая великолепия родного мира. Благодаря ее чересчур опережающим сверстников способностям, будь они неладны, способности, а не сверстники, школа звездных странников позади. Теперь ее ждет загадочный, пугающий Лайлерт со своей академией равностности. А потом? Потом даже представить страшно, да и просто невозможно. И спросить не у кого. Она – единственный демиург с уникальным даром десяти сил, и мудрейший совет скрывает от нее, чем ей понадобится пожертвовать для выполнения своего предназначения. В школе она неоднократно слышала о том, как создаются миры, и какое это нудное и кропотливое занятие. Зачастую для создания средней планетарной системы задействуются силы целого институтского филиала, у каждого из которых уходят тысячелетия на восстановление сил. Все дело в том, что ныне живущие демиурги обладают одним, редко двумя талантами. Но если обладаешь несколькими, они должны усиливать действия друг друга. Дайра и любой другой демиург знают, поскольку носители дара десяти сил перестали рождаться, было принято решение их искусственного возрождения. Носители столь ценного дара являли собой неистощаемый источник чистой и могущественной силы. Это были идеальные медиумы для творения миров. В древние времена они считались элитой среди создателей. Союз их семьи изначально был заключен для получения демиурга, обладающего бесценным даром. Энергия такого демиурга, после того, как он вступал в собственную силу, играючи создавала целые миры и была неистощима. Трудно представить себе демиурга, который не мечтал бы о подобном даре. И совсем невозможно представить более несчастного демиурга, чем юная Дайра, наделенная этим проклятым подарком судьбы. Привыкшая чувствовать себя чемпионом во всем, Дайра оказалась начисто лишенной амбиций и жажды творчества. А еще ей нравилось обучаться в школе, особенно внедряться в учебные заведения самых различных миров в качестве обычной адептки. Жаль, что сверхспособности позволили закончить обучение экстерном. «Эй, Дайра! Ты сказала, что побродишь пару часов, а пропала на полдня, а нам еще собираться». Звонкий девичий голосок, который, тем не менее, нес в себе нотки всепоглощающего спокойствия и величественности, присущих высшей расе, выудил сознание Дайры из невеселых мыслей. Белокурая макушка Лоры, одной из близняшек, лучших подруг Дайры, выглянула было из-за отливающего розовым утеса, увитого маленькими белоснежными гирляндами цветов, и тут же спряталась назад. Лора справедливо рассудила, что так просто Дайру не отвлечь от размышлений о нелегкой судьбе одаренного демиурга, и, недолго думая, столкнула подругу прямо в воду, отправившись следом сама. Наплескавшись вдоволь, подруги вылезли на берег. Промокшую одежду скинули и растянулись на теплом, прекрасно прогретом за день нежном лазурном песке. Думала о предстоящей поездке в Лайлерт, заглядывая в огромные цвета лесного ореха глаза Дайры, на этот раз серьезно спросила Лора. «Будь он неладен», — буркнула Дайра себе под нос. «Все-таки тебя очень сложно понять». «Я знаю, и давай не будем снова к этому возвращаться». Отвернувшись, тихо сказала Дайра, но тут же продолжила. «Ты же знаешь, мне просто неинтересно. Возможно, будь у меня в запасе время, если бы я могла, не думая о предназначении, учиться еще лет 100... вместе с тобой и Нирой, путешествовать от звезды к звезде, проживая жизнь множество раз, живя жизнью, которую мы даем». Лора улыбнулась. «Единственный творец, желающий стать творением. Так не бывает». Теперь и Дайрия улыбнулась в ответ. «Не стать творением, а жить так же, как и обычные демиурги. Разве я многого хочу? Разве я отказываюсь отдавать свою силу на благо сотворенных миров? Разве я не хочу приносить пользу нашему миру? Хочу. Просто чувствую, что мне пока рано творить. В любом случае, сотворенных миров столько, что все равно пока нет необходимости в новых. И эта спешка меня пугает. Такое стремительное окончание школы и вызов в Лайлерт, а там вся моя миссия, возможно, сведется к тому, чтобы делиться силой, как медиум, с другими демиургами. С теми, кто работает над проектированием новых миров». И я не против делиться силой, я не против отдать ее всю и жить обычной жизнью, как ты и Нира, как практически все, кого я знаю. Ты же знаешь, что твой потенциал говорит об обратном. Ты готова, Дайра, ты избранная. Я знаю, И я рада. Немного по-своему, но рада, правда. Я просто не чувствую в себе готовности. Пока. Я хочу хотя бы еще несколько лет побыть с тобой и Нирой в школе звездных странников, вместе ее закончить и вместе перебраться в Лайлерт». Звонкий мелодичный смех Лоры зазвучал подобно хрустальному колокольчику. Звонко и неудержимо. «Чтобы отправиться в Лайлерт с нами, тебе придется очень долго ждать. Может быть, вечность?» Дайра насупилась. «А я никуда не спешу». «Эй!» — раздался еще один звонкий девичий голосок, и вслед за ним из-за розового утеса показалась его обладательница. Прелестная белокурая девушка с личиком-сердечком, немного раскосыми серебристыми глазами, которые под определенным углом падения света отражают все вокруг, и тонкими чертами лица. Точная копия Лоры. «Вы тут? А собираться на праздник мне одной?» «Нира, присоединяйся к нашему пляжному отдыху», — позвала Дайра. «Что-то время дня не очень-то способствует стойкому загару», — заметила Нира. «Но некоторые буйные девицы с неудержимым темпераментом и нездоровой жаждой розыгрышей решили проверить, как быстро высохнет одежда после того, как солнце уже село». «Ах, с нездоровой жаждой? Ты бы себя видела! У тебя был такой задумчивый и печальный вид, как будто тебя направляют не в Лайлерт, колыбель творцов, а как минимум в ссылку в Сибирь, в одном отсталом техногенном мире с полным отсутствием магии». «Тера», — мечтательно улыбнулась Дайра. «Я подавала заявку на ее посещение, но мне было отказано». «Ты подавала заявку на Терру?» В один голос воскликнули близняшки, и по их одинаково вытаращенным зеркальцам глаз видно, что они не просто удивлены, они шокированы. «Да, еще 13 лет назад, после того, как мы окончили университет археологии на Дайносе. Я как-то была наказана за трансляцию одной неприличной вечеринки, в которой приняла участие большая часть местного бомонда. Не помните, как это вышло?» Невинно захлопавшие реснички близняшек красноречиво говорили, что они прекрасно помнят о забавах на Дайносе. Тогда они знатно проучили местных князьков, которые отличались хамскими манерами и ужасным отношением к женщинам. Дайра, Нира и Лора заманили самых отъявленных к себе на костюмированную вечеринку в стиле аборигенов жаркой планеты Блук. Приправленный некоторым запрещенным экстратом алкоголь сделал свое дело, и подруги запечатлели местную элиту в крайне непристойном виде. Даже сейчас, спустя годы, они хохотали до слез, вспоминая трансляцию объемных фотографий, устроенную на площади, прямо перед главным корпусом университета. «Попалась тогда только я», — вспоминала Дайра, вытирая слезы, выступившие на глазах от смеха. «Пришлось безвылазно работать в архиве в качестве поломойки, вытиральщицы пыли и сортировщицы манускриптов в алфавитном порядке с обратного конца. Так принято на Дайносе. Но оно того стоило». «Да, только ты. И ты отбывала наказание мужественно и стойко, не сдала нас, хотя было ясно, как божий день, что ты одна не организовала и не воплотила бы в жизнь такой гениальный проект». Лукаво улыбнулась Лора. «Тем более, что в архиве я наткнулась на упоминание о следах гиперборейцев. И следы эти ведут на Терру». «Гиперборейцев? И мы узнаем об этом только сейчас?» обиженно воскликнула Нира. «Гиперборейцы или демиурги-изгои, миллионы лет назад добровольно покинувшие мир демиургов», задумчиво произнесла, не обращая внимания на нарочито обиженный вид подруг, Дайра. «Изгоями их нарекли те, кто впоследствии писал историю». «Так вот, следы гиперборейцев, всех поголовно, обладателей дара 10 сил, казалось бы, канули в небытие. Так удачно они скрылись, заявив, что возможность творить еще не означает готовность. Но эти следы были обнаружены на Терре, тогда еще заселенной атлантами и первыми людьми, где демиурги жили как обычная разумная раса. Об этом говорится в одной живой книге архива Дайноса». «Но это в корне противоречит тому, что написано в наших учебниках истории», потрясенно прошептала Лора, и Нира кивнула. «Поэтому я и не сказала ничего тогда. Хотелось разобраться. Я думала посетить Терру, как обычно, в качестве адептки одного из ее учебных заведений. В совете рассмеялись мне в лицо и спросили, хорошо ли я себя чувствую. Мол, Терра – слишком отсталый мир, в котором отсутствуют силы и магия, и техногенный он именно по причине своей отсталости. Я и так это знала, но меня интересовала канувшая в лету гиперборея. Я так и сказала, чем развеселила их еще больше. Они сказали, что искать следы Гипербореи на Терре – это примерно как, согласно одной из пословиц Терры, ловить несуществующую черную кошку в темной комнате. Я поэтому и не говорила вам, ведь ничего не получилось, а вы тогда увлеклись строительством кораблей и рьяно агитировали меня к поступлению на Вестер в институт. В общем, я заразилась страстью к кораблям и решила во что бы то ни стало научиться их строить и управлять ими, не полагаясь на дар, как обычный человек. Ну, или вестерянин, или кто там еще. Я думала, впереди еще много времени, и мы с вами организуем собственную экспедицию на Терру, блокировав силу, как обычные люди. Но я просчиталась. Моя сила слишком рано проявилась, и вот меня уже отправляют в Лайлерт. «Дайра, ни одну тебя это печалит, поверь», — вздохнула Лора. А Нира вдруг спросила, словно ни к кому не обращаясь, в пространство. «А кто сказал, что Дайра полетит в Лайлерт?» Две пары глаз, одна орехового цвета и изумленная, а другая, зеркальная и лукавая, уставились на нее, и Нира продолжила. «По крайней мере, кто сказал, что это произойдет послезавтра?» И добавила совсем тихо. «А не через несколько лет?» «Разве у меня есть выбор?» – нахмурилась Дайра, не готовая поверить даже в саму возможность чуда. Нира и Лора заговорщицки переглянулись и в один голос сказали. «Празднование Нейсона!» «Да что вы пристали с этим празднованием? Как будто я не знаю, что это отмазка для тети Ликерии и дяди Виениса. Кстати, они же тоже собирались на вечеринку. Как вы планировали ускользнуть на подпольные гонки на воздушных пузырях? Помнится, вы говорили, что наша команда заявлена как участники?» «С родителями все в порядке», — ответила за обеих Лора. «После вчерашней ссоры папочка места себе не находит, чтобы вновь завоевать благосклонность мамочки». Все втроем заулыбались. Мужественный демиург-воин, такой грозный в проявлениях своей силы, словно высеченный из скалы, отец близняшек превращался в шелковистый песок в руках ненаглядной супруги Ликерии. А она, между прочим, одна из немногих женщин-воинов, демиург, чье имя занимает особое место на страницах учебников истории высшей расы, рядом с мужем становилась милой воркующей голубкой из райского сада. Они никогда не ссорились всерьез и вместе с тем ссорились часто и с удовольствием. Но в этих бурных выяснениях отношений и права главенства не было ничего, кроме любви, и видно это было невооруженным глазом. Как завидовала сестрам Дайра. Нира и Лора, а точнее Немерия и Лареника, счастливицы, обладающие ограниченным даром. Они продолжат заниматься странностями и глупостями, придумывать новые экстремальные развлечения, но уже без нее. Родители близняшек обосновались на берегу океана Лазурной Зари, организовали чудный тандем по курации нескольких сотворенных миров, назначенных им мудрейшими совета, а также просто жили и любили своих дочерей. Счастливцы! С момента ее появления на свет, на протяжении всей жизни, на ней лежал груз ответственности за каждое слово, каждое чувство, мысль и взгляд. С детства ей внушали, что она особенная. А для того, чтобы она появилась на свет, была задействована сила 10 могущественных демиургов, поэтому у нее не двое родителей, а сразу 10. 10 демиургов, что обожают ее, но, кажется, еще больше они обожают плод своих усилий, ее дар 10 сил, и возлагают на этот дар большие надежды. Дайра тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли, и вопросительно взглянула на Лору. Та продолжала. «Да, я говорила, что мы заявлены как участники, но только не в запрещенных гонках, а в квесте». Дайра тихо ахнула и стала судорожно натягивать высохшую одежду. Она плавными складками не спадает на землю и будто жидким жемчугом обволакивает ее хрупкую, но женственную фигурку. «Участие в запрещенном квесте? Но как?» У нее не находилось слов, а близняшки очень радостно и заговорщицки переглянулись. Лора, последовав примеру подруги, тоже накинула на плечи хитон и продолжила. «Вот так. Я с самого начала пытаюсь тебе рассказать, но ты то со своей депрессией, то со своими гиперборейцами. В общем, вместо гонок едем на собрание, заявленный капитан нашей команды – ты. И если мы не хотим опоздать и не хотим, чтобы нашу команду сняли с соревнований, надо поторопиться». «Бегом домой, переодеваться, отмазываться перед предками и вперед, навстречу большому приключению». Три девичьи фигурки, две одинаково тоненькие и одна стройная и женственная, вспорхнули, как потревоженные птички, и понеслись на другую сторону бухты в направлении дома с монументальными белыми колоннами, окруженного самым что ни на есть настоящим райским садом.